Гуру, если бы только осознали, сколь сужденное будущее реально, то жили бы в нем, и жили бы им, и ему отдавали бы мысли, не считая это мечтаниями. Мысли о будущем принимают участие в строительстве этого будущего и его утверждают.